Глава 7. На волоске судьба твоя. Враги полны отваги. Но, слава Богу, есть друзья. Но, слава Богу, есть друзья. И, слава Богу, у друзей есть шпаги. Когда твой друг в крови, будь рядом до конца. Но другом не зови. На войне, как на войне. Но другом не зови. Ни труса, ни лжеца. Кинофильм «Три мушкетера. Когда твой друг в крови». Владислав Громов. «Я так не думаю». Рядом с ним открылся портал, из которого вышел Дима с девушками, а следом за ним повалили люди. Нет, не просто люди. Небольшая армия, состоящая из магов, выстраивающихся сейчас в линию. Сбоку от них вышли зомби, похожие на собак, но намного больше. Они будто мерцали. И если на них посмотреть внимательно, начинала болеть голова. Людей навскидку насчитывалось человек 500, а может и больше, плюс примерно сотни зомби. Предусмотрительно надетый кристалл показал мне их уровни 900+, а уровни зомби не показывал вообще. Либо они были еще выше, либо были чем-то иным, раз система их не определяла. Уровень Димы он также не показывал. С презрительной усмешкой, посмотрев на меня, он, явно подражая древнеримскому полководцу, вскинул руку, и вся его армия пришла в движение. Эфир загудел от готовящихся плетений, грозящих вот-вот обрушиться на наши головы. «Вы все умрете», — прочитал я по его губам, и словно сам воздух вокруг нас взорвался. «Это вряд ли», — в свою очередь усмехнулся я. «Кто-то подумает, что Влад опять полез с голым задом на танк, но будет неправ. Уже давно я ощущал резкие изменения в магическом поле Земли. Уже давно мир сообщил мне появление новой силы, что буквально выпивало его. Больно ему было, и умирающий мир не хотел умирать окончательно, и я собирался этого не допустить. Вспыхнувшая перед армией противника преграда, состоящая из частиц света, отразила ее удар, а самих атакующих отбросила назад. Некоторые после падения уже не поднялись. И это не могло не радовать. Позади преграды появились корни деревьев, обхватывая ее и вливая силу. А после, ощетинившись острыми шипами, выстрелили ими в сторону врага. Многоголосый вой боли разорвал небо, и их ответ был поистине страшен. Сотканная из тьмы плеть высоко поднялась, а затем обрушилась на нашу защитную стену, пытаясь разорвать ее в клочья. Откат с такой силой ударил по мне, что я, согнувшись от боли, сплюнул кровью. И тут же в нас полетел весь арсенал плетений, что смогла изобрести система. А изобрела она много. Причем плетения были настолько разнообразны, что многие из них я вообще видел в первый раз. Тут были привычные мне огненные шары с сосульками и каменные големы. И даже дракон, суть стихии воздуха, нарезал вокруг круги, периодически отправляя в нас разрушительные торнадо. И все это происходило на небольшом пятачке земли, тут же превратившемся в филиал владений Люцифера. Наша защита трещала по швам, но держалась. Наносить ответные удары я не спешил, ожидая, когда противники продемонстрируют все, что у них есть. Группа магов во главе с Димой пока в бой не вступала, ожидая развязки рядом с кубом. Пленные девушки сидели рядом с ними, полностью обнаженные с рабскими ошейниками на шеях. Связи с ними у меня не было. Значит, либо разрушен их источник, либо шейники ее блокировали. Глупые девушки, решившие на предательство ради любви. Осуждал ли я их? Наверное, нет. Кто знает, как бы я поступил на их месте. Собирался ли спасти? Точно нет. Они сами выбрали свой путь и судьбу. Сегодня они умрут. И их смерть будет на совести того, кто это все затеял. Он тоже умрет, но не сразу. Это я обещаю. Так. Дуська на перехват зомби кинул своих фантомов. Немного, всего с десяток, но этого должно было хватить. Пусть уровни у них и были значительно ниже, но противостоять им было сложно. Призрака, в принципе, в этом мире трудно убить, так как он, как я понял, являлись ошибкой системы. То есть они не должны были появиться. Окончательно уничтожить или развоплотить любого из них не сможет никто из живущих в нем. Даже класс экзорцисты или паладины могли только замедлить или обездвижить, но никак не уничтожить. Да и редкие это были классы, потому как заточены были на борьбу с порождениями тьмы, а таких в этом мире не было. и против зомби их силы бесполезны, ведь тухлые мертвяки не зло в привычном понимании, а тупые НПС, управляемые системой. Ну ладно, не совсем тупые, но тем не менее данные классы ничего с ними сделать не могли, а грубой физической силой с ними особо не навоюешь. Так что фантомы, разогнавшись, резко пошли на сближение с несущимися на них топтунами без уровней и устроили среди тех форменную мясорубку. Призрачные клинки мелькали с такой скоростью, что виден был только дрожащий вокруг них воздух. Оставшиеся плотным строем окружили Дуську, образовав вокруг нее призрачный щит. Ничто не должно отвлекать их хозяйку от управления боем. А та, замерев, следила за происходящим, практически не реагируя ни на что, лишь иногда болезненно вздрагивая. Да, оказалось, ее призраков все-таки можно ранить. Надо было просто подгадать момент, когда тот наносит удар. В этот миг довольно слабый по сравнению с зомбаками фантом обретал материальность, и его можно было зацепить. К счастью, тупые мертвяки поняли это не сразу, поэтому у Дуськи были все шансы покончить с ними. А после того, как уже мы вступим в бой и начнем убивать, появятся высокоуровневые души, из которых она сможет состряпать более сильных призраков. И чувствуя этот момент, случится очень скоро. Тем временем, пока я выжидал, Пахом вступил в дуэль с вражескими магами и, похоже, ее проигрывал. Слишком уж разнообразными были их плетения, слишком извращенные понятия магии было у системы. Лес дает силу, но ее явно недостаточно для прямой стычки с высокоуровневыми системщиками. Да и какой тут лес? Из всех деревьев осталось всего пара кустов по периметру, да несколько чахлых сосен за забором тюрьмы. Но Светобор пока держался. Закусив до крови губы, он непрерывно атаковал, заставляя магов, не привыкших к природной магии, совершать ошибки. Да, они не рисковали приближаться, хотя, сойдись они с нами, могли просто завалить нас телами. Но они хотели жить, даже вот так, продавшись тьме. Трясущийся за свою шкуру против того, кто защищает нечто несоизмеримо более ценное, непременно проиграет, потому что другому отступать некуда. К сожалению, у Пахома не было притока благодати, поэтому он старался расходовать силы экономно, но при этом действуя максимально эффективно, что, увы, не мешало получать ему болезненные удары, отчего он постоянно морщился. Но его защита пока держалась, и я оставался наблюдателем, особо не вмешиваясь в бой, лишь слегка подпитывая щиты старика. Мое время еще не пришло. Но вот, наконец, нервы у Димы не выдержали, и он, видя, как гибнут высокоуровневые зомби и маги, махнув рукой, отдал приказ окружавшим его людям. Встав в круг и взявшись за руки, они на одной ноте затянули напев, от которого у меня сразу свело скулы и начали болеть зубы. Смесь движений гвоздя по стеклу с нарастающим визгом свиньи — вот что он мне напоминал. Они будто звали кого-то, посылая свою волю туда, за грань мира. В какой-то момент маги взмахнули руками, и появившиеся из воздуха острые ножи мгновенно перерезали глотки стоявшим рядом с ними девушкам. Без звука и с пустыми выражением глаз, в которых так и не появилось ни проблеска сознания, они упали на землю, заливая ее кровью. Алая жидкость стала быстро собираться в шар, который поднялся над головами магов и начал быстро раскручиваться вокруг своей оси. И в этот момент, когда последние капли крови покинуло тело жертв, раздувшийся шар взорвался, нарисовав в воздухе странный узор, который запульсировал, наливаясь алыми линиями. «Останови их!» — истошно заорал Пахом, обращаясь ко мне, но было уже поздно. В эту самую секунду пульсации прекратились, и с жутким хлопком открылся портал. Из него сначала показались огромные когти, которые, захватив края, резко рванули в стороны, увеличивая прореху в пространстве в размерах. Еще немного, и из портала показалась чудовищная голова, увенчанная кривыми рогами. Еще миг, и с ужасающим треском в наш мир вылезло нечто отвратительно красного цвета. С туловища твари непрерывным потоком струилась кровь. Падая на землю, она с кислотным шипением начинала ее растворять. Все это время я пытался пробиться сквозь сферу защиты, которая мгновенно окружила портал, но эфир, едва прикоснувшись к ней, растворялся, будто под воздействием кислоты. Благодать, которой я шарахнул, тоже не принесла особого эффекта. Щит в ответ на мою атаку слегка померцал, и, собственно, на этом все. «Дуська!» — зло рявкнул я, и пара сильных фантомов рванула к демону. А никем другим эта тварь быть не могла. но, столкнувшись со щитом, бесследно рассеялась. А демон, наконец, полностью выбравшись из портала, поднялся во весь свой 8-метровый рост и посмотрел на нас с явным гастрономическим интересом. «Ну, привет!» — на чистом русском произнес он, радостно осклабившись пастью полной зубов, больше похожих на лезвие кинжалов, а после картинно щелкнул пальцами, и вся наша защита испарилась, будто ее и не было. Очередной откат долбанул по нам подобно молоту, выбивая дух и заставляя выплюнуть воздух из легких вместе с кровью. Пахом тот вообще упал на землю, будучи не в силах удержаться на ногах. И только Дуська, увидев, что произошло, кинула всех фантомов вперед, образовав между нами и демоном призрачную защиту. Ей магия живых не могла навредить, но, по крайней мере, та, что они использовали. Хотя уверен, что и против нашего призрака у них есть свои заготовки. Время для подготовки у них было. «Тянуть больше нельзя, иначе нас тут банально сожрут», — подумал я, посылая зов. И сразу, как по команде, вокруг нас открылись порталы перехода, в которые хлынули курсанты. Выстраиваясь отрядами, они быстро занимали места, помеченные метками. Вспыхнувшие щиты, укрепленные сильнейшими артефактами, взятыми со Штаэли, мгновенно накрыли нас, отрезая от демона, что по-прежнему голодным взглядом следил за нами. Маги, прежде атаковавшие нас, быстро разошлись в стороны, а зомби, что до этого волной напирали на фантомов, резко отпрыгнули назад, выстраиваясь стеной перед Димой и компанией. «И что тут у нас происходит?» Селена, сдув непослушный локон, упавший на лицо, пристально смотрела на поле боя. Судя по ее недовольному лицу, происходящее ей не нравилось. «Непонятная хрень, черт знает какого уровня. Мои щиты на раз снесла и даже не вспотела», — быстро отчитался я. «Интересно, кому этот идиот продал душу, чтобы так быстро поднять уровни, да еще и получить возможность призывать демонов?» «Не уверена, что это демон». Эй, Елен быстро чмокнула мне в губы, на миг опередив близняшек. «От нее веет потусторонним ветром. Но он точно не из нижних миров. Не будь это невозможным, я бы сказал, что это наши жрецы постарались. Очень уж мне эта картина напоминает их кровавые обряды». «Да какая разница, кто он? Давайте его уже валить!» Вика, крепко обняв меня, явно не собиралась отрываться от меня, несмотря на тихое шипение Ники и недовольно поджавшую губы Хидеки. Мирами просто застыла позади меня и спокойно смотрела на врагов. Ольга же, не обращая ни на кого внимания, и, прикрыв глаза, застыла, будто в трансе. Но я чувствовал нить эфира, которую она направила в сторону демона, пытаясь понять, что он такое. При этом она то и дело искусно меняла полюса силы, пытаясь найти слабое место в его защите. «И мы горды, и враг наш горд. Рука, забудь, олени. Посмотрим, кто у чьих Батфорд. Посмотрим, кто у чьих Батфорд в конце концов согнет свои колени». Все вокруг замерло. Никто пока не переходил к решительным действиям. В воздухе от напряжения чуть ли не искрило. Я чувствовал, как что-то еще готовили маги Димы, но и наши не стояли на месте. Разворачивались атакующие артефактные установки. В небо поднялся переделанный бином вертолет, вооруженный ракетами с кипящей сталью. Новинка от нашего мастера-оружейника, что, попадая в цель, буквально испаряла ее, заливая все вокруг раскаленным металлом. Мой щит она пробить не смогла. Но вот любого архимага сразу отправит на встречу с Богом. Поэтому, я думаю, для группы поддержки Димы пары залпов с головой хватит. Для переделки трофейного вертолета мне пришлось возвращаться на Аштаэлью, а перед этим ломать голову, как протащить такую махину через портал. Пилота, кстати, переправили туда же, и он вроде присоединился к Бену. Рукастый оказался мужик. К тому же наш вертолет, которым сейчас управлял полковник имперских вооруженных сил, граф Альфред фон де Берг, немец по происхождению, но русский по духу, чьи предки больше 100 лет назад бежали в Россию, спасаясь от мести кайзера Германии, в ранге магистр воздуха, экстренно выпрошенный у Елены, имел сильнейшую защиту. В общем, птичка после продуманной доработки получилась смертоносной и очень шустрой. Полковник, помню, едва слюной не истек, увидев ее впервые и оценив ее потенциал. Чую, в скором времени грядет кардинальное перевооружение летных частей России. И только после того, как я дал добро на его исследование после завершения боя, фон де Берг согласился на участие в бою в качестве пилота. Разрешение же Елены я получил уже после того, как договорился с полковником. Кстати, он оказался большим другом Багрянина, и тот очень рекомендовал мне присмотреться к нему с последующим переманиванием его на Аштаэлью. Полковник был стар, ему скоро светила отставка и пенсия, но профессионалом он был редкостным, и упускать его было бы глупостью. Поднявшись в небо, тот, видимо, избрал своей целью воздушного дракона и только и ждал сигнала на атаку. Увы, но относительно небольшая территория не позволяла сосредоточить на ней сильную ударную группу. Я был бы не против ввести в бой еще парочку танков и самоходных установок. Ну да, лоханулся я, если честно, не представляя, с какими силами придется иметь дело. Хорошо, хоть хватило ума подстраховаться, иначе точно бы не сдюжил. Ну ладно, не своего ума. Селена подсказала, но суть это не меняет. А ей подсказала Ольга. У них вообще там что-то произошло, отчего все с каким-то странным интересом посматривали на Дуську. А эта извращенка, отвлекшись от битвы, уже облизывала губы, пялись на грудь Ники. Так, к черту левые мысли. У меня тут битва на поле намечается, а не в постели. Хотя Ника так шикарно смотрится в этих обтягивающих штанишках. А все, нафиг. Пошлости в сторону. И готовимся ударить со всей силой пролетарского гнева. Какой план? Есть мысль, как нам грохнуть это непонятное нечто. А еще заметили, что уровня Димы не видно. За 1000+, что ли, перевалил? Однозначно перевалил. Задумчиво отозвалась Селена. Вот только как он сделал это так быстро? Насколько я знаю, подобное чревато разрушением тела. Или я не права? Права, подтвердила Мирами. Мы и проводили эксперименты на зомби, скармливая им других зомби. При резком наборе уровней тело не выдерживает нагрузки. Твоя Дуська, Влад, исключение, но ведь по факту материального тела она и не имеет. «Еще как имею!» — тут же откликнулась та, подпустив голос фривольных ноток. «Как освободимся, я тебе обязательно это докажу». «Ольге вон понравилось». «Так, хватит предаваться воспоминаниям, повторю, как действуем». «Я знаю, как». К нам сквозь толпу курсантов пробрался Мерлин. Церемонно раскланившись с девушками, хотя не все еще из них были с ним знакомы, он приветливо кивнул Пахому, что устало сидел на земле, почти полностью лишившись сил. Я потихоньку вливал в него благодать. Много не получалось, хотя мы, можно сказать, и родня, но к моему пантеону он пока не принадлежал, поэтому моя сила не спешила входить в него, сопротивляясь. Ничего, вернемся, я все сделаю. Мы и своих не бросаем. А Пахом доказал, что он свой. Ничего, он еще на свадьбе моей погуляет. Это не демон. Но именно в привычном нам понятии. Мой класс, говорящий с мертвыми, позволяет чувствовать любое существо иного плана и говорить с ним, заключая контракты для помощи. Так вот этого демона я не чувствую, будто его нет, или он не то, чем кажется. Такое ощущение, что это что-то вроде типа робота, внутри которого сидит его пилот. Поэтому как инфернальную тварь воспринимать его не стоит. Это именно машина, состоящая из непонятной материи. Но управляется она изнутри. «Я поняла», — довольно кивнула Эйлин. «Это кровавый голем. Что-то подобное могли делать наши жрецы, но мне непонятно, кто им может управлять, потому как внутри него температура такая, что никакие щиты не выдержат. Да что там говорить, любые плетения тоже будут разрушены, но и управлять такой махиной не получится. А уж внешнее управление точно исключено». «И какой вывод?» — подобралась Селена. «Не сочтите мои слова бредом, но им никто не управляет, он сам по себе. И он не демон, он либо полубог, либо сам бог, принявший такой облик, чтобы никто не догадался о его сущности. Ведь тогда мы поймем, как с ним бороться, но в любом случае он ее проявит, я просто уверен в этом. Призванный в этот мир, он нестабилен, и времени у него немного, поэтому я не понимаю, чего они тянут и не атакуют». «Боюсь, девочка, ты не права». К нам кряхтя подошел Пахом, которому стал немного лучше. «Нет, в том плане, что это вызванный бог, я с тобой согласен. Но вот в том, что у него немного времени, нет. Обратите внимание, что портал за ним не закрылся. Значит, он стабилен, и кто знает, что еще оттуда может вылезти. Но время у него есть точно, невозможно гораздо больше, чем мы думаем. Ваш друг связался с силами, сути которых не понимает, и ему еще придется за это ответить. Но это не отменяет того факта, что нас раскатают по земле быстрее, чем его». «Ты считаешь, что я с ним не справлюсь?» Услышав его слова, в голове я сразу стал прокручивать тысячи вариантов уничтожения призванной твари, и один из них мне очень понравился. Перун что-то говорил о богах и о том, что надо их грохнуть. Будем считать это тренировкой. Тем более я, кажется, знаю, что с ним делать. «Тогда с вас силовая поддержка, князь, и уничтожение призванной твари». Генерал Лю Джен был собран, деловит, но слегка подрагивающие в нетерпении руки выдавали его волнение с головой. Бравому вояке не терпелось кинуться в бой с новым врагом. На нас маги и зомби. Уважаемый призрак бьет по центру, не мешая флангам. Ваша задача — максимально быстро отправить навстречу с богами Диму и его окружение. На остальных не отвлекайтесь. С вашего позволения я начну. Получив мой одобрительный кивок, он откланялся, а я посмотрел на девушек, что полукругом стояли напротив меня. «Влад, чертяга, как я рад тебя видеть!» Сзади на меня налетел ос и крепко обнял. «Рядовой!» — голос Хидеки лязгнул металлом. «Почему не в строю? Трое суток ареста по окончании боевых действий. Вернитесь на место!» «Есть трое суток ареста!» — вытянулся он. «Разрешите исполнять?» «Исполняйте!» Довольный японец подбегнул мне и рванул к своим, а я с улыбкой посмотрел на свою красавицу. «Не слишком сурово ты с ним?» «Ничего, пусть привыкает. Сейчас не до его шуточек. Вернемся, точно ему ремня всыплю», — буркнула она. «Ладно, с делами семейными будем разбираться позже». «Тогда по местам», — резко сказала Селена. «Начинаем по сигналу генерала. Удачи всем нам. И надеюсь, что после боя мы будем радоваться победе, а не оплакивать мертвых. Жизни каждого из вас важны, поэтому не вздумайте сдохнуть. А теперь будем бить врагов без пощады». «Без пощады!» — хором прокричали мы. Вновь оставшись Пахомом и Дуськой, я видел, как меняется построение курсантов, как вперед выходят маги, защищенные большими металлическими щитами, в центре которых горели синие камни. За их спинами выстраивались лучники и маги послабее. Короткие крики сержантов слились с нарастающим гулом воинов, готовых к бою. 5 минут, и построение застыло в полной готовности. Потом один из воинов, стоявших впереди, ударил щитом о землю, затем второй, третий. Спустя секунды к ним присоединились все курсанты, стоящие в защите. Подобно грому, монотонные удары раздавались по всей протяженности наших войск, и враги не выдержали. Демон, обернувшись на своих союзников, получил утвердительный кивок и двинулся вперед. Маги достали жезлы, а зомби, перегруппировавшись, разделились, явно готовясь ударить по флангам. Что ж, похоже, битва за землю началась.